Глава 13. Ульяна оглянулась. На ошалелом лице гамма чувств. Коснулась пальцем пуговицы на блузке и вскрикнула. «Клен! Срочно чистильщиков! Все в порядке. Они свободны. Да-да, все. Да, все, уверяю. Побыстрее, их было больше. Сколько их было?» Я понял, что вопрос ко мне. Отмахнулся. «Да ерунда, всего 12. Даже меньше. Вовсе дюжина». Она охнула. «Клен, здесь была вся их группа. Передай Дубу. Да-да, 12. Уже едут? Хорошо. Мы тоже едем». Я сел рядом с нею. Заложники кое-как устроились на заднем сиденье. Ульяна спросила вдруг. «Там точно никто не остался?» «Мне лучше не попадать в записи», — пояснил я скромно. Она сказала нервно. «А так бы кого-то оставил?» «Ну да», — ответил я с удивлением. «А как же? Так интереснее жить. Есть упоение в бою у бездны мрачной на краю». Она зябко передернула плечами. «Господи, одни психопаты, куда ни плюнь!» «Зато с нами, психопатами, — сказал я, — не соскучишься. Как насчет кофе утром в постели?» Она дернулась. «Не пугай, мне с таким чудовищем и сидеть страшно!» Я окинул внимательным взглядом ее сочную фигуру. Спросил с надеждой. «Но лежать-то сумеешь?» Не ответив, она поспешно переключила на автоматику. Несколько минут неслись в молчании, что нарушалось только тихим всхлипыванием детей. Затем с нами поравнялся автомобиль и пару секунд ехал рядом, не подавая знака. Ульяна крутнула руль, авто съехал на обочину. Я молча ждал, когда женщина с детьми ринулась на шею двум мужчинам, подхватившим ее так, словно она падает. Еще двое сцапали детей и торопливо утащили, словно муравьи куколок, в машину. Леонтия обернулась и прошипела мне прямо в ухо. «Помни, за тобой должок. Или за мной?» Один из прибывших подошел быстро к нашей машине и сунул через открытое окно в мой нагрудный кармашек пластиковую карточку. Когда все расселись по автомобилям, за нами на обочине выстроилась целая вереница. Ульяна снова вывела свою на трассу, бросила в мою сторону осторожный взгляд. «Тебя куда доставить?» «Я уже вызвал», — сообщил я. «Сейчас мой птенчик догонит нас. Минут через 5 сползи снова на обочину». «Надеюсь, последний раз». Она дернулась. «Что ты имеешь в виду?» Я сказал успокаивающе. «Пересяду в свое авто. А ты что подумала?» «Ничего», — ответила она нервно. «Минут через 5? А раньше можно?» «Можешь хоть сейчас», — сказал я великодушно. «Только ждать придется дольше. Мой стронгхолд несется нам навстречу». Она сказала быстро. «Нет-нет, лучше поедем». «Да-да, поедем». «Да брось», — сказал я, чувствуя, как напряжение начинает оставлять меня, как и боевой дух. Начинаю соображать, что только что убивал людей, да и ни одного. Хотя тогда уже все равно. «Это же работа. Людей слишком много, все стали злыми и гуманными, убивают направо и налево не за абстрактные ценности, как было бы правильно, а за материальные, будто дикари какие-то. Как в этом мире жить, если не бить в ответ заранее, пользуясь преимуществом высокого интеллекта и развитого гуманизма, что строить и жить помогает?» Она зябко повела плечами. «Не знаю. Не задумывалась». «Кстати», — напомнил я, — «ты мне что-то обещала». Она вздрогнула, посмотрела на меня расширенными глазами. «Я? Ах да, слушай, давай в другой раз. Сейчас меня все еще трясет. Даже лежать под тобой не смогу. Меня будет дергать и подбрасывать. Это ты холодный, как жаба, даже не знаю, как у тебя может там чесаться, а меня в жар бросает, как только подумаю, как только представлю. Нет, не то, что ты думаешь, а что случилось с ними. Это ты уже забыл, а я такое всю жизнь помнить буду». Я сказал с удивлением. «А с виду ты круче. Львица». «Я львица», — согласилась она. «Но что львица рядом с таким... таким... Ты даже не дракон, а что-то страшнее. Это твоя машина вон там разворачивается?» «Моя», — согласился я. Она быстро подала авто к обочине. Мой стронгхолд пристроился в хвост и остановился позади. «Я вылез», — крикнул весело. «А все равно за тобой должок». Она кивнула. Ее машина нервно дернулась и помчалась так, будто ею выстрелили из пращи. А я забыл о ней в тот момент, когда захлопнулась дверца. «Поговорить на такие темы мы все любим. Но это поговорить. А вот так на самом деле и намека не было. Ни насчет Леонтии, ни насчет этой Ульяны. В Стронгхолде я осторожно вытащил из нагрудного пластиковую карточку. Скромная и неяркая, какие могут позволить себе только действительно могущественные люди. Всего несколько цифр, вряд ли счет в банке, больше похож на телефонный номер. Я предпочел бы счет, но среди солидных людей деньги значат мало. Этот некто дал мне свой номер для того, чтобы я мог получить что-то и поценнее, чем деньги. К примеру, услугу. В конце концов, если я спас жену и детей, то расплачиваться просто деньгами то же самое, что не расплатиться. Это, скорее всего, надо понимать так. Ты спас моих, теперь я твой должник. Хорошо, вот уже второй должник за сегодня. Или третий. Я собирался постоять под телекамерами, сканирующими мое лицо. Но ветеран тут же распахнул дверь и почти втащил меня вовнутрь. Оглядел с головы до ног, будто ожидает увидеть пулевые ранения диаметром с блюдца по всему телу. Но я какой-то странный, даже руки-ноги не отстреляны. «Как заказ?» — спросил я деловито. «Все приготовил», — сказал он быстро. «Заказал еще и ксиленные патроны». «У тебя как, парень?» Я зевнул, сказал небрежно. «Да так, пустяки, зря паниковали. Все путем, я разрулил, без крови. Ну, почти, я же вегетарианец. Правда, пока только в процессе». Он переспросил. «А как? Ну, там». «Все цело», — сообщил я. «Дом красивый такой. И сад. Я деревья вообще люблю, так что все путем. Крыльцо чуточку повредило, но так, почти незаметно, если не присматриваться. Косметический ремонт не помешает. Подкрасить, подшпаклевать, снова подкрасить». Он пробормотал. «Ну, тогда хорошо. Хотя не понимаю, как это почти без крови. Там же такие безбашенные. Их только в психушке держать за бронированной дверью». «Психушка не понадобится», — заверил я. «Да и вообще, если мы сознательные граждане, то должны помогать стране и населению. Меньше расходов на тюрьмы, охрану, на психиатров и санитаров. Эволюция человеческого рода, можно сказать, продолжается в нашем лице». «Точно», — подтвердил я. «Спасибо за подсказку насчет непопадания в списки». Он вздрогнул. «Что, некому вносить?» «Да», — ответил я скромно. «Не люблю гласности. Я вообще-то скромный, как моя прабабушка в молодости. Она вообще выходила замуж девственницей, это было почему-то важно. А патроны для Бардка с запасом?» «Все здесь», — ответил он. «Знаешь, тебе лучше не доставать свою карту. Ни старую, ни новую. Запишу насчет тех людей, ну, чью дочь и внучек ты освободил. Они как?» «Целые», — заверил я. «Еще как целые. Эта старшая дочка еще и трупы пинала. Горячая девка, злая, подрастет, финансистом будет. А это удобно, записывать на их счет?» Он ухмыльнулся и сказал шепотом. «Здесь все принадлежит им. Не напрямую, но это и не важно. Так что пользуйся. Тебе отныне и навсегда бесконечный кредит. Так меньше засвечиваний». «Спасибо», — сказал я. «По своей природной скромности я не люблю, когда на меня обращают внимание». Он заверил. «Все будет подчищено. Это такие люди, у них в руках власти побольше, чем у каких-то президентов. Машина хорошо стоит? Сейчас помогу загрузить ящики в багажник, а ты сразу рви с места. Власти нас не трогают, но лучше особенно не зарываться».